Глава третья. Однажды, рассказывали старики, бумажный кораблик ушел вниз по течению и исчез. Это самое плохое, Зайда. Парень, у которого кораблик заплывает очень далеко, а потом исчезает, ему больше не будет покоя. Даже если он женится на ком-то, у него уже все равно не будет покоя. Тот кораблик будет всю жизнь плыть в его голове и каждую ночь приплывать к другой женщине. Через 60 лет после пропажи того кораблика в деревню пришла незнакомая молодая женщина и направилась прямо к дому одного крестьянина по фамилии Ноздрев, которому было 80 лет, и ни одна женщина уже не хотела с ним жить. С тех пор, как у него пропал бумажный кораблик, он 4 раза женился, и 4 раза все его жены умирали сразу после свадьбы. Когда ты видишь такой случай, Зайда, это значит, что Бог хочет тебе что-то сказать. Гостья несколько раз потянула за колокольчик, но старость притупила слух Ноздрева. Она стучала и кричала, и в конце концов открыла дверь и вошла. Когда она прикоснулась к плечу старика, он повернулся к ней с улыбкой, которая родилась на его лице раньше, чем он понял, почему он улыбается. И только тогда он узнал эту молодую красивую женщину, которая так много лет хозяйничала в его снах, и уже несколько раз выгоняла из них других женщин. Слезы затуманили его взор. Он понимал, что сейчас проснется, и эта женщина, как обычно, растает и исчезнет. Но гостья обняла двумя душистыми и совсем настоящими руками его морщинистую шею и прижала его щуплое тело к своей жаркой до слез желанной груди. Ее язык не нашел в его рту ни одного зуба, чтобы провести по нему с игривой лаской, но в тот же день они предстали перед алтарем в церкви, и женщина показала потрясенному священнику бумажный кораблик, пущенный по реке за много лет до ее рождения и приплывший к ней с теми же острыми сгибами и четкими буквами, спустя 60 лет и 300 километров к востоку от того места, где его опустили на воду. «И с тех пор я иду сюда к нему», — сказала она и показала на старика. «Иду и ищу вдоль реки». «У нее была в руке маленькая ветка», — сказал Яков. «Люди, которые что-то ищут, они берут с собой такую маленькую ветку. Есть люди, которые умеют по этой ветке находить воду в земле. Ты слышал об этом, Зайда? Они ходят, как мы все, и ищут. И ждут, пока ветка изогнется, или бумажный кораблик приплывет, или наше сердце, наконец, закричит, или наш кончик там внизу поднимется вдруг и укажет, или наши глаза увидят все, что глубоко внутри земли. Твоя мама ходила так по полям, надевала нарядное платье, сходила с полевой дороги на какую-нибудь тропинку и исчезала на полдня за холмами. Ни еду, ни палку с собой не брала, и Номи не брала. Только свою тёлку Рахель она брала. Девочка сначала бежала за ними, но потом твоя мама говорила ей идти домой, а Рахель толкала ее своей головой, мол, иди домой. Иди уже себе, Номенька. Эта корова, она ведь была как теленок. Ты ее знал, когда она была уже старой, Зайда. Но тогда она все время прыгала, играла и бодалась, как цигеле, как настоящая коза. А если ты только пробовал положить ей руку на вымя, так она могла тебя убить. У нее было тело, как у быка, а ум, как у теленка. Но с твоей мамой она была мягкая, как масло. Один раз Юдит даже запрягла ее в телегу. Чтоб я так был здоров, Зейде! Она запрягла ее в телегу и поехала на ваш участок привезти люцерну. А перед вечером, когда они возвращались, у твоей мамы в руках была бутылка или две, которые она себе купила. Ты ведь знаешь, что она любила иногда немножечко выпить. Ведь это не секрет, это все знали. Некоторые смотрели на это косо, но она всегда знала меру, и ее никто никогда не видел пьяной. Для той нашей свадьбы, когда я все приготовил, я даже узнал, откуда она достает эту свою граппу. Это была граппа из монастыря в Назарете. Там был один итальянец, который делал эту граппу. И один бог знает, как она его нашла. Она ходила с этой своей коровой пешком отсюда до самого Назарета, через все горы и арабские деревни, и не боялась ничего. Хотел бы я видеть такого, чтобы к ней приблизился. Короче, Глоберман, как только он узнал, что она любит немного приложиться к бутылочке, он сразу начал приносить ей что-нибудь такое. Как крот, если он видит какую-то трещину в земле, он сразу на нее набрасывается, чтобы сделать ее еще шире. Они себе садились с бутылкой у вас в коровнике, но дверь она оставляла открытой настежь, чтобы люди не говорили всякое разное, а главное, чтобы у гостя не было никаких идей в голове, понимаешь? Ведь она его ненавидела смертной ненавистью, этого Сойхара. А он при всей своей грубости и жадности и дурных привычках, он ее боялся смертным страхом. Но пить вместе они пили, это да. Медленно, по чуть-чуть, как будто кто кого пересилит. Никто раньше опьянеет и свалится, как у пьяниц. А кто первый посмотрит на другого и улыбнется? Я только сейчас понимаю, насколько он был самый умный из всех нас троих, этот Сойхар. Потому что он один знал, что любовь — это не только когда ты даешь, но и когда у тебя берут. И он один понимал, что никогда нельзя показывать, как сильно ты любишь, потому что за одну минуту слабости человеку потом приходится платить всю свою жизнь. А на столе между ними всегда была какая-то маленькая закуска, которую он приносил с собой. Потому что тот, кто пьет, запомни это, Зейда, он должен знать, чем закусить, какой напарник нужен для каждого напитка. Для коньяка самый лучший напарник — что-нибудь сладкое. Для шнапса — что-нибудь соленое. А водка — она всем подруга. Короче, хорошо, когда рядом с бутылкой есть что-нибудь, потому что тогда пьют медленно, больше времени, не опрокидывают сразу весь стакан в рот. Ты меня понимаешь, Зейда? Пьют себе, нюхают, вдыхают, пробуют из закуски, разговаривают, жуют, думают, что сказать теперь. В уме у него никогда не было недостатка, у Сойхара. И он, конечно, знал все эти маленькие фокусы, что если едят немножко и пьют немножко, медленно, медленно, медленно, то остаются больше времени вместе. А тогда и слова начинают приходить, и можно поговорить и подумать. И один раз я видел, как они поднимали вместе Лехайм, чокались друг с другом на здоровье, стакан со стаканом. И Сойхар сказал: «Пусть уши госпожи Юдит тоже получат удовольствие». И стаканы зазвенели таким звуком, что у нас в деревне такого вообще не слышали. Потому что у нас самый нежный звук — это когда корова ударяет рогами по железному ярму. И она вдруг улыбнулась ему, как я никогда не видел ее улыбаться. Я бы на его месте упал и заплакал от такой улыбки. Но этот бандит, он только посмотрел на нее и даже не сдвинулся с места. Если он таки упал от этой улыбки, так только внутри своего тела он упал. Если он заплакал, так только в душе своей он заплакал. Эти торговцы с котом, чтоб ты знал, Зейда, у них есть такое специальное поведение с женщинами. У нас говорили, человек, который торгует мясом, он знает, когда с вдовой плакать, а когда с ней танцевать. Не то что мы, что если бы, допустим, солнце было бы в другое время, и если бы я не был в саду, когда она приехала, и я увидел бы ее, скажем, только через неделю на улице или на утро возле склада, все было бы иначе. Но я увидел ее там, как она плыла по полю на этой телеге, в желтом и зеленом море тех хризантем, и тут же понял: это послал мне Господь. Вот он приплыл, мой кораблик, моя птица, та женщина, которая даст мне крылья. Только протяни руку и возьми, Яков, так я сказал себе, протяни и возьми, чтобы не обвинять себя потом всю остальную жизнь. Потому что дать женщине, которую ты любил, дать ей уйти — это самое страшное, что может случиться с человеком. Он встал и прошелся по комнате. Я почувствовал его боль в своем горле, но продолжал есть, жевать и глотать. Всю свою жизнь ты будешь потом себя обвинять. Это еще хуже, чем если у тебя пропал кораблик. Такое одиночество, оно даже больше, чем у Робинзона Круза. Ты понимаешь, о чем я говорю, Зейда? Все эти мои разговоры об одиночестве. Один я был там, возле реки Кодыма, один в мастерской у дяди, один я приехал в страну, и даже с Ривкой я был один. Кто может быть вместе с такой красотой? Она была такая красивая, что даже я уже забыл, как она выглядела. Для Юдит мне достаточно только закрыть глаза, и уже я с ней. Но с Ривкой я был, как написано в Танахе, одинокая птица на крыше. Ты знаешь, Зейда, даже когда я был мальчиком, всякий раз, что я произносил «Шма, Исраэль», я всегда думал о том, что только наш еврейский Бог еще больше меня одинок на свете. И что как раз поэтому мы говорим про Него: «Бог наш единый, Адонай Леват». И еще «Шма, Исраэль» мы говорим: «Слушай, Израиль, Адонай Элоэйну, Боже ты наш, один-единственный». Бедняга! Как он един и как он один! Но когда я однажды сказал это вслух: «Слушай, Израиль, Адонай один», мой дядя вдруг поднял на меня руку. Только тогда я уже не был тот маленький мальчик. Тогда я уже был парень. И я тут же дал ему обратно. Раз, еще за все те удары, которые я получил от него. Это был первый раз, что я ударил человека. и последний тоже. Он упал на землю, а я встал и ушел. И до тех пор, что я уехал в страну, к нему я уже не вернулся. А тут у нас как-то на Пурим вышел на сцену один подвыпивший шутник и сказал, что, мол, Моше Рабейну придумал единого Бога просто для того, чтобы евреям было легче в пустыне. Ведь ты представь себе, Зейда, тащиться по пустыне, как филистимляне и греки и все другие народы, и чтобы у тебя на спине было вдобавок 40 идолов из камня, да еще и в хамсин. А так у тебя всего один ковчег с твоим одним богом, маленький такой шкафчик с ручками, и два парня-левита тащат его себе, а херувимы своими крыльями делают им тень от солнца над головой. И тебе к тому же не нужно помнить имена всех этих богов, и что каждый из них ненавидит и что любит. Еврейский бог, — заключил он, немного подумав, — любит невинных ягнят, а иногда голубя или, может быть, манную кашу. А что-нибудь сладкое на десерт он вообще не ест никогда, потому что наш еврейский бог любит только все соленое. И вдруг запел во весь голос, и в тот день, и в тот день, и в тот день, и в тот день, в тот субботний день, и в тот день, и в тот день, и в тот день, и в тот день, в тот субботний день, в тот субботний день, двух агнцев непорочных годовалых, в тот субботний день, двух агнцев непорочных годовалых, ай-яй-яй, Адонай, ай-яй-яй, ай-яй-яй, яй-яй-яй, ай-яй-яй, яй-яй-яй, ай, Адонай. И пшеницы две меры он смешал с елеем в жертву, он смешал с елеем в жертву, и ему припас. И пшеницы две меры, помазанье от него ему.